Глава сороковая. Иначе нельзя, Эмбер. Сожалею, что у нас осталось так мало времени. Сожалею, что не был рядом с тобой. Его голос, как губка, был пропитан обреченностью, давней болью, чем-то схожей с моей. Я узнавала эти кровоточащие раны. Ощущала его страдания. Так оставайся. Оставь ты свою месть. У меня было ощущение, что я стучусь в железобетонную дверь, и мне туда никак не пробиться. Они должны искупить свою вину. Предательство не может оставаться безнаказанным. Ты наказываешь в первую очередь себя. Дарья, умрешь ты. Что ты задумал? Ответь мне. Я даже не пыталась спрятать слезы, льющиеся из глаз. Прости, не могу раскрыть тебе всего. Но ты все почувствуешь, когда придет час. Пойми, Рафаэль не принуждал меня. Я сама пришла к нему, сама хотела близости. Да, он не договорил многое, но за этот поступок никому не надо умирать. Жизнь — это самое ценное, Дарий. А ты готов ее отдать? Во имя чего? Я не знала, как достучаться, как понять его безумный план. Мой отец собирался умереть, чтобы кого-то наказать. Немыслимо. Этот вопрос уже решен, дочь. Он впервые назвал меня так, и голос дрогнул. В изумрудных глазах вновь что-то заблестело, так похожее на слезы. «Я хотел бы прогуляться с тобой и рассказать о твоей матери, Николе Вардане. Они будут заботиться о тебе после...» «Нет, одумайся, прошу!» Он лишь грустно покачал головой, взял меня под локоть и начал свой рассказ. Мы проговорили несколько часов, бродили по округе, Дарья рассказывала моей матери Шанталь, как он видел ее своими глазами, как любил, как боготворил и потом долгие годы мстил за ее погибель. Показал мне ее прощальное письмо, где Шанталь признавалась ему в любви. Трогательное послание, я плакала над ним вместе с отцом. А он его читал, наверное, в тысячный раз. Эта бумажка для него была самым ценным артефактом, единственным, что осталось от любимой женщины. Теперь еще и я. И он решился на такое. Только зачем? К моей так называемой матери, в отличие от отца, я отнеслась с прохладой. Не поверила я и ее посланию до конца. Она любила и продолжала спать со своими мужчинами, плела интриги и делала все в угоду себе. Шанталь была невероятно любвеобильной женщиной и почти всего добивалась через постель. Основной ее талант – кружить мужчинам головы. В этом мы с ней абсолютно не похожи. Я всегда знала, что буду принадлежать одному единственному. Только судьба распорядилась иначе. Но стать похожей на нее – для меня это немыслимо. Хорошо, что я не переняла черты своей матери. Рассказал отец и о моем погибшем брате. Объяснил причины, мотивы. Дарий жил в мире жестокости. И тут был только один способ уничтожить зло – убийство. Я это понимала. Узнала я и историю любви Николи Вардана. И все началось с мести. Отец был одержим идеей отомстить за мать любой ценой. Похоже, и дальше он жил в ореоле ненависти. Он так привык к боли и предательствам, что уже не мог жить иначе. Я понимала Дария, хотя его взгляд на вещи был мне во многом чужд. Но я была благодарна за экскурс в прошлое, за честность. Он даже не преуменьшил роли Рафаэля в спасении Николь, рассказал, как вампир оберегал ее. И тут я ощутила уколы ревности. Если бы Рафаэля сделал для меня хотя бы треть, я была бы самой счастливой. Это еще раз доказывало, как мало я для него значу. До сих пор больно. Когда он закончил рассказ, мне пришла в голову спасительная идея. А если я расскажу Дарию про мучителя? Возможно, он откажется от своего безумного плана. Кто, если не он? Я ощущала, что отец не желает мне зла. Он искренен. Дарий, я хотела... Он не дал мне договорить, взял за плечи и развернул к себе. Дочь, посмотри мне в глаза. В меня пролился ослепляющий прохладный изумрудный свет. Он опутывал меня, заряжая какой-то родственной энергией. Мне стало так хорошо, спокойно. Отцовская любовь. Именно такое определение приходило в голову. Я была окутана ею. Я нужна, любима. В нас течет единая кровь. Сейчас наше родство было практически осязаемым, и я не хотела, не могла потерять только что обретенного отца. За этот короткий промежуток времени он стал мне дорог. Но тут случилось нечто странное. Он ухнул, глаза округлились, рот искривился в немом крике. «Нет, нет, не может быть!» Дарий рухнул на колени, стал колотить кулаками землю, периодически поднимая голову и всматриваясь в меня, словно увидел впервые. «Что случилось?» Я опустилась рядом с ним, дотронулась рукой до щеки. Он вздрогнул, как от удара. «Это невозможно! Лаура не могла! Как она смогла? Я не верю! Нет!» Потом он и вовсе стал что-то бормотать бессвязное, очень тихо. Дарья пребывал в каком-то трансе. Он был потрясен, дико. Даже не представляю, что он увидел, что настолько перестал владеть собой. Я впустила ее в свое сознание, когда мы спасали Рафаэля. Я вкратце пересказала ему историю, полагая, что он ощутил именно эту связь. Другого объяснения я найти не могла. Он поднял голову, резко успокоился. В глазах отражалась нечеловеческая боль, но лицо казалось спокойным. «Эмбер, доченька, как ты молода, еще так многого не понимаешь. Это не то». «Что не то? Что ты увидел?» «Дарий, это ведь меня касается, я должна знать». «Я не понимаю, сперва мне надо разобраться. Невозможно, так не бывает». Он снова утратил способность говорить связно. Еще долго я пыталась добиться от отца вразумительного ответа. Он то успокаивался, то снова впадал в отрешенное состояние. А хоть каких-либо разъяснений я так и не добилась. Дарий проводил меня к дому, неловко обнял. Он совсем не умел показывать чувства. Скорее наоборот, годами оттачивал мастерство прятать эмоции в себе. Они там накапливались, терзая его душу, причиняя боль, и в этом аду он жил. Мне было его жаль. За всю свою длиннющую вампирскую жизнь он так и не познал настоящего счастья. А еще меня не покидало стойкое ощущение, я повторяю его судьбу. Шанс на любовь утрачен, а полюбить вновь я уже никогда не смогу. Береги себя, завтра увидимся. Завтра? Да, перед поединком. Он уже завтра? Я была уверена, время еще есть. Эмбер, девочка моя, я позабочусь о тебе. Он сжал мои руки и поспешно ушел. Отец исчез мгновенно, я даже не заметила как. Еще несколько минут я продолжала стоять, глядя в пустоту. Нет, нельзя сидеть сложа руки. Мне нужна Лаура, Рафаэль, кто угодно. Необходимо предотвратить это безумство. Каким угодно способом, надо действовать немедленно, иначе... Я даже боялась думать, что произойдет.